Добрый вечер. Добрый вечер всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В общем, если честно, то дело было так. В рабочей студии, где мы готовим эфиры, за последние месяцы на меня много раз падал довольно увесистый томик. Это книга Герцена «Былое едума». Надо сказать, что в студии у нас она завелась вовсе не случайно, а потому что Виктор Витальевич Татарский готовит нам сюрприз, и осенью будет большой цикл радиоспектаклей по знаменитой когда-то книге Герцена. Ну, когда она упала 10-й раз, я стал задумываться, почему же она выпадает лично на меня. Ну, сразу же мне вспомнилось, что в этом году, в апреле, Александру Ивановичу Герцену исполнилось бы 200 лет. И кроме того, я понял, что помню из всей книги когда-то поразившую меня в детстве историю Николая Христофоровича Кетчера, одного из двоих ближайших друзей Александра Ивановича Герцена. Ну, мы, конечно, простите, помним только Николая Платоновича Огарева. Но на самом деле, вот центром той студенческой кампании когда-то, в первые трети XIX века, были как раз Александр Герцен, Николай Огарев и Николай Кетчер. А помню я эту историю ровно потому, что меня потрясла история брака Николая Христофоровича Кетчера и то страстное осуждение, с которым к браку отнесся Александр Герцен. И тут мне подумалось, что, в общем, в программе «Серебряные нити» мы безумно давно не говорили о браке. А говорить о нем, в общем, не просто по той простой причине, что очень мало у нас есть каких-то советов за душой о браке. Вот если родители, ну, скажем так, большинство, задумаются о том, какие они советы дают, ну, например, так как речь о Герцене все-таки, о мужчине, то какие советы они дают мужчинам по вступлению в брак? Чаще всего они говорят, что вот важно, чтобы она не только была красивая, но чтобы у вас были еще общие интересы, один уровень культур, или чтобы у вас был сходный материальный достаток. Вот это вот, если вы задумаетесь, то поймете, что это некая главная идея, которая у родителей нынешних молодых людей, которым пора вступить в брак, осталось в качестве совета. Возможно, что, я так думаю, что в моей юности, в Советском Союзе, это была главная и единственная теория брака. Вот в вас должно быть что-то общее. И вдруг я понял, что эту теорию брака как раз впервые и сформулировал Александр Иванович Герцен в книге, которую он сам назвал «Исповедью». Мы привыкли ее называть мемуарами. Однако исповедь – жанр гораздо шире. Он позволяет, ну, как бы окончательно высказать свое личное и субъективное мнение. Ну, что мы помним реально о Герцене сегодня? Ну, что декабристы разбудили Герцена, и все старшее поколение встает и произносит, а Герцен развернул революционную агитацию. Я до сих пор представляю себе, как интеллигентные замученные декабристы вместе с женами трясут бородатого мужика типа Ильи Муромца, и вот он встает с красным флагом. Ну, на самом деле, конечно, ничего же этого не было, и настоящим революционером Александр Иванович читал уже, когда был в эмиграции, когда остался за границей. Да и в общем главным направлением его политической деятельности было что-то очень похожее на программу «Серебряные нити». Он на самом деле хотел пробудить в народе разум и энергию. Вот какая была у него задача. В общем, задачу эту романтическую он как раз и имел в виду, когда это его слова. Все остальное придумал Владимир Ильич. Он придумал вот только это, что «декабристы меня разбудили», пишет он в «Былом и думах». И а он хотел, точно так же хотел разбудить мысль, а вместе с ней и энергию народную. По крайней мере, вот так он понимал свою революционную деятельность, которую в основном вел за границей. Но, впрочем, все браки и его, Александра Ивановича Герцена, и Николая Платоновича Огарева, и Николая Христофоровича Кетчера случились задолго до этого. И вся эта история их личных взаимоотношений вообще безумно интересна. Но так как история эта непроста, история происхождения нашей идеи о равной культуре людей, вступающих в брак, то я решил поступить так. Я попробую сегодня, тут в эфире, эту историю рассказать. А если кто-то помнит, как я, дело в том, что Николай Христофорович Кетчер, он закончил медико-хирургическую академию, он был врачом, в отличие от всех остальных своих друзей, поэтому, наверное, он мне был так близок, и поэтому эта история запомнилась. Если кто-то запомнил эту историю и имеет отношение к ней, то вы, как всегда, можете нам позвонить по телефону прямого эфира 495-956-1514. 495 – это код города Москвы, я 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России. А я попробую рассказать то, что помню, то, что взволновало меня, то, что писал Герцен, и, наверное, поставить какие-то вопросы. А во время следующего нашего эфира, в ближайшую среду, мы с вами попробуем вместе на эти вопросы ответить и обсудить, как мы теперь относимся к браку и в чем ошибка или правда самого Александра Герцена. Поэтому вот такая тема: Герцен, Кетчер и неравный в культурном, сугубо культурном отношении брак. Ну, а что касается музыки, то сегодня, конечно, романсы. И, конечно, тема камерная, разговор камерный, и романсы у нас сегодня будут сугубо камерные. Нина Дерляк поет, а ее муж Святослав Рихтер аккомпанирует. А вы зачем, явилась ты, очам моим, молодая лива, и вновь знакомые черты души назвавшей пробудила? Скажи, зачем, скажи, зачем? Удар жесток, я спроси, удвой. Писатель Леонид Славин в своей повести «Советский писатель, ударивший колокол», писал: «Собирались обычно у Огарева, в его огромной квартире, совершенно пустой, благо отец Платон Богданович проживал почти без выезда в своем пензенском имении. Не обходилось без жонки. Великий мастер выжигания пунша был Коля Кетчер. Пока он священодействовал над чашей, наполнял ее крепким араком, чаем, лимонами и сахаром, и пробки, по выражению Герцена, любившего иногда щегольнуть математическими терминами, летели параболами, а Кетчер при этом что-то благоговейно шептал, и дремучие брови его двигались, как отдельные от него существа, во всех углах комнаты шумели споры». Это, конечно, были фрондерские споры. Рыцарское братство совсем молодых людей, которым, в общем, самой главной задачей для которых было, так же, как сейчас, протестовать. Не надо забывать, что это были очень богатые молодые люди. Герцен и Огарев, сыновья столбовых дворян, их предки Герцена приходились родственниками Романовым. В доме, где прошло детство Герцена, только взрослые дворни, было 60 душ взрослых крепостных. А когда Огарев после смерти отца получил в наследство аж 4000 душ крепостных, он стал принадлежать к числу 8, по-моему, могу ошибиться, самых богатых людей России. Отец Николая Христофоровича Кетчера был шведом, но к знати скандинавской никакого отношения не имел. Руководил и был хозяином Московского инструментального завода, одного из крупнейших в России. А сам Николай Кетчер, как я уже сказал, пошел не по стопам отца. Он стал врачом. Рутина врачебной практики Кетчера не привлекала, натурой он был романтической, и поэтому постарался создать себе что-то вроде параллельного мира. Принялся переводить тоже врача, доктора Шиллера. В 28-м году опубликовал перевод «Разбойников», в 30-м перевод «Заговора Фиеско» в Генуе. К моменту встречи с Герценом Кетчер уже был известен в литературных кругах. Герцену было тогда 19 лет, а Кетчеру 22 года. Вот во время вот этих описанных событий. Конечно же, весь этот кружок представлялся им кружком юных благородных рыцарей. Они должны были пировать, говорить о возвышенном и совершать романтические подвиги. Кетчер виноват в знаменитой фразе Белинского о том, что сборища Герцена представляют собой пьяные пирушки. Что касается романтических подвигов, то Кетчер их сохранил почти на всю жизнь. Особенно его привлекало то, что было связано с тайной любовью. И именно он целых два раза пытался организовать похищение любимой Герценом Натальи с последующим венчанием. И вторая попытка оказалась успешной. В 1838 году именно Кечер, меняя извозчиков и путая следы, привез на городскую заставу будущую жену Герцена, Наталью Александровну. При этом имел отчаянно романтический вид. Был закутан в широкий черный плащ на огненно-красной подкладке, а ему было уже 29 лет. Ну, как бы для России того времени он был совершенно зрелым человеком. Говорят, еще на лбу у него была лихо сдвинутая черная маска. Ну, в общем, все как положено. И, ну, здесь было самое главное в их отношениях. Главу, которая в современном издании «Былого и Дум» называется «Н.Х. Кетчер», Герцен, между прочим, не стал печатать при жизни, завещал опубликовать после смерти. История про несчастный брак Кетчера была опубликована в сборнике посмертных статей Герцена, вышедшем в Женеве. И на русский язык, на русском языке и на немецком одновременно. В чем же была история брака, которая так возмутила, Герцена? Ну вот, попробую процитировать самого Александра Ивановича. Кетчер, ходя всякий, цитирую, «Кетчер, ходя всякий день по пустынным улицам между Сокольниками и Басманной, стал встречать бедную, почти нищую девочку. Утомленная, печальная, возвращалась она этой дорогой из какой-то мастерской. Она была некрасива, запугана, застенчива и жалка. Ее существование никем не было замечено, ее никто же не жалел. Круглая сирота, она была принята ради имени Христова в какой-то раскольнический скит, там выросла и оттуда вышла на тяжелую работу, без защиты, без опоры, одна на свете. Кетчер стал с ней разговаривать. Приучил ее не бояться себя, расспрашивал ее о печальном ребячестве, о ее горемычном существовании. В нем первым она нашла участие и теплоту и привязалась к нему душой и телом. Его жизнь была одинока и сурова. За всеми шумами приятельских перов, московских первых спектаклей и базановской кофейной была пустота в его сердце, в которой, обратите внимание, он не признавался даже себе самому. Бедный невзрачный цветок сам собой падал на его грудь, и он принял его, не очень думая о последствиях, и, вероятно, не приписывая этому случаю особой важности. В лучших, тоже обратите внимание, пожалуйста, в лучших и развитых людях для женщин все еще существует что-то вроде электорального ценса. И есть классы ниже его, которые считаются естественно обреченными на жертвы. Замечательное слово. С ними не женировались мы все. И потому бросить камень вряд ли посмеет кто-нибудь. Ну, нужно вспомнить, что девушки из рабочего сословия в те времена зарабатывали гроши. Многие подрабатывали, периодически выходя на панель. Это была именно работа, и в ней не было никакой попытки завязать семейные узы. Во всяком случае, когда кто-то из лучших и развитых людей, по словам Герцена, заводил интрижки с представительницами низших классов, он совершенно не собирался возлагать на себя какие-то серьезные обязательства. Сравнение с электоральным, то бишь с избирательным цензом, собственно, точно передает суть отношения к женщине. Чтобы быть избранным в какой-то представительный орган, кандидат должен иметь определенный уровень доходов и достаточно высокий общественный статус. Те же требования всегда предъявлялись кандидатке в супруги. В России вообще за все времена ее существования брак, надо сказать, имел очень мало отношения к любви. Ну, не говоря уже о том, что все это достаточно точно соответствовало общему мировосприятию наших романтиков. Чувствуя себя людьми возвышенными, они презирали чернь, в том числе и чернь женского пола. Их романтической любви заслуживали прекрасные дамы. Как сказали бы сейчас, все эти дамы были более или менее виртуальными. Ну, а прочие реальные женщины использовались для удовлетворения сексуальной потребности. Уж простите меня, конечно же, Герцен этого слова не знал. Ну, что же было дальше? Цитирую. «Сирота безумно отдалась Кетчеру, в человека, который первый пожалел, первый приласкал ее. И все это вполовину было скрыто, погребено, не смело обнаружиться. У нее родился ребенок. Она была очень больна. Ребенок умер. Связь, которая должна была скрепить их отношения, лопнула. Кетчер стал холоднее к Серафиме, видался реже и, наконец, совсем оставил ее. Что это дикое дитя не разлюбит его даром, можно было смело предсказать. Что же у нее оставалось на всем белом свете, кроме этой любви? Разве бросится в Москварику? Бедная девушка, оканчивая дневную работу, едва покрытая скудным платьем, выходила, несмотря на ненастье, ни на холод, на дорогу, ведущую к Басманной, и ждала часы целые, чтобы встретить его, проводить глазами, и потом плакать целую ночь. Так прошли год, два или больше. Ну, возможно, вот прыжком в Москварику эта история бы и закончилась. Но в 1845 году Николай Кетчер переехал из Москвы в Петербург. Цитирую. «Это было свыше сил. Не видеть его даже на улице, не встречать издали и не проводить глазами. Этого она вынести не могла. Серафима начала копить копейками деньги, сосредоточила все усилия на одной цели, работала месяцы, исчезла и добралась-таки до Петербурга». Там усталая, голодная, исхудалая, она явилась к Кетчеру, умоляя его, чтобы он не оттолкнул ее, чтобы он ее простил, что дальше ей ничего не нужно, она найдет себе угол, найдет черную работу, лишь бы остаться в том городе, где он, и только иногда видеть его. Тогда только Кетчер вполне понял, что за сердце билось в ее груди. Он был подавлен, потрясен. Жалость, раскаяние, сознание, что он так любим, изменили роли. Теперь она останется здесь, у него это будет ее дом. Он будет ее мужем, другом, покровителем. Ее мечтания сбылись. Она с ним уже, наверное, не расстанется больше, живая. До приезда Кетчера в Москву никто не знал всей этой истории. Теперь скрыть ее было невозможно и не нужно. Мы двое, весь наш круг, приняли с распростертыми объятиями этого дичка, сделавшего геройский подвиг. Маленькая музыкальная пауза. Субтитры сделал DimaTorzok. Серебряные нити. Надо сказать, что Николай Кечер и Николай Огарёв как-то очень близко друг к другу женились. И ужас, и та, и другая, с точки зрения Герцена, попытались похитить его лучших друзей из романтической компании «Пера и шпаги». Вдруг выяснилось, что жена Огарёва, Наталья Алексеевна Тучкова, которую Герцен от лютой ненависти даже ни разу не называет по имени в «Былом и думах», иронически относится к сборищам друзей. Она, оказывается, воспитывалась не на разбойниках Шиллера, а на Жорж Санд, героинями которых были эмансипированы реалистически мыслящие женщины. И в муже своем она ценила не столько талант стихотворца. В общем, я с ней согласен, с моей точки зрения тоже поэтом он был решительно никаким. Сколько положения аристократа, и она с наивностью полагала, что один из богатейших помещиков России не должен заниматься до 30 лет стихоплетством, тем более, что это занятие у него никак не получается. И Герцен совершенно искренне, с пылом, это можно прочитать в «Былом и думах», вступает в бой с Натальей Тучковой и Огаревой. И пишет, вот цитирую: «Меня она боялась. Во мне она хотела помериться и окончательно узнать, что возьмет верх, дружба или любовь, как будто им нужно было брать этот верх. Тут больше замешалось, чем желание поставить на своем в капризном споре. Тут было сознание, что я всего сильнее противодействую ее видам. Тут была завистливая ревность и женское властолюбие. С Кетчером она спорила до слез и перебранивалась, как злые дети бронятся. Всякий день, но без ожесточения. На меня же смотрела бледнее и дрожа от ненависти. Она упрекала меня в разрушении ее счастья из самолюбивого притязания на исключительную дружбу Огарева, в отталкивающей людей гордости. Я чувствовал, что это несправедливо, сделался жесток и беспощаден. Она сама признавалась мне 5 лет спустя, что ей приходила в голову мысль меня отравить. Вот до чего доходила ее ненависть». Ну и продолжение цитаты. «Огарев страдал, — признается Герцен. — Его никто не пощадил, ни она, ни я, ни другие. Мы выбрали его грудь, как он сам выразился в одном из писем, полем сражения, и не думали, что тот ли другой или одолеет, ему равно было больно. Он заклинал нас мириться, он старался смягчить угловатости, но дико кричала оскорбленное самолюбие и наболевшая обидчивость вспыхивала войной от одного слова. С ужасом видел Огарев, что все дорогое ему рушится, что женщине, которую он любил, не свята была его святыня, что она чужая, но не мог ее разлюбить. Мы были свои, но он с печалью видел, что и мы ни одной капли горечи не убавили в чаше, которую судьба поднесла ему». В общем, дело кончилось тем, что Огарев, как вы, наверное, знаете, развелся и практически одновременно с Герценом уехал за границу. Герцен победил. Ну вот ведь какая страшная беда у Герцена случилась. Он не смог победить супругу Николая Кетчера. Ну, не смог и все. И отсюда возникла некоторая теория. И теория эта, я бы назвал ее теорией женщины как духовного паровоза. То бишь, что женщина... Она как бы является таким прибором, наводящим мужское сознание на резкость. И если женщина ниже по интеллектуальному уровню, чем мужчина, то мужчина, как Кетчер, деградирует. И в результате этой деградации лишается своей индивидуальной воли. Цитирую: «Между Кетчером и Серафимой, между Серафимой и нашим кругом лежал огромный страшный обрыв во всей резкости своей крутизны, без мостов, без брода. Мы и она принадлежали к разным возрастам человечества, к разным формациям, к разным томам всемирной истории. Мы дети новой России, вышедшие из университетов и академии. Мы, увлеченные политическим блеском Запада. Мы, религиозно хранившие свое неверие. И она, воспитывавшаяся в раскольническом ските, в допетровской России, во всем фанатизме сектаторства, со всеми предрассудками прячущейся религии, со всеми причудами старинного русского быта. Ускользнуть Кетчер уже не мог. Да, он уже и не хотел этого. Упрекая себя в прошедшем, Кетчер искренне стремился загладить его. Подвиг Серафимы увлек его за собой. И тут Герцен начинает смотреть на брак вообще теоретическим, научным взглядом. Гораздо чаще неразвитая личность, сведенная на мелочь частной жизни, без других захватывающих душу интересов одолевает. Человека берет одурь, усталь. Он незаметно мельчает, суживается и, чувствуя неловкость, все же успокаивается, запутанный нитками и тесемками. Каждая неразвитая женщина, живущая с развитым мужем, напоминает мне Далилу и Самсона. Она отрезывает его силу, и от нее никак не остережешься. Между обедом, даже и очень поздним, и постелью, даже тогда, когда ложишься в 10 часов, есть еще бездна времени, в которое не хочется больше заниматься, и еще не хочется спать, в которой белье сочтено и расход проверен. В эти-то часы жена стягивает мужа в тесноту своих дрязг, в мир раздражительной обидчивости, пересудов и злых намеков. Вот видите, я надеюсь, что программа «Серебряные нити», ну, хоть как-то скрашивает вам, ну, хоть 1 час от этого жуткого времени. Итак, если жена менее интеллектуальна, она впадает в одурь. Если жена более интеллектуально, она тянет мужа за собой. Поэтому мужчина, вышедший замуж за женщину ниже себя по культурному уровню, неминуемо деградирует и глупеет. Вот, собственно, главный тезис всей этой истории, главный тезис Герцена. Что тут очень важно? Очень важно, что сам Кетчер никаким образом так не считал. В общем, они с Серафимой считали себя счастливыми людьми. Возможно, это и заставило Александра Ивановича Герцена, жутко ревнуя к друзьям, создать вот эту самую теорию о равенстве интересов в браке, которой мы пользуемся до сих пор. Если это не так, дорогие радиослушатели, то где ошибка? Как вы думаете, ну хорошо, не только жена мужа, но и муж жену, может тянуть на дно? Или все-таки это всегда роль женщины? Между прочим, я думаю, что дальше с Кетчером тоже все было достаточно, ну, как бы и благополучно, и не очень. Огарев с Герценом уехали. Кетчер продолжал совмещать поэзию и прозу жизни. Он, между прочим, сделал карьеру чиновника от медицины. Вначале был инспектором московской медицинской конторы, а затем и начальником московского врачебного управления, между прочим, ну, как нынешний московский департамент здравоохранения. И при этом за всю долгую свою жизнь он перевел все пьесы Шекспира, и говорят, что ему как-то в этом как-то помогала Серафима. Ну, не знаю как. В общем, все это было не слишком блестяще, потому что, наверное, в Кетчере-враче было слишком много поэта, а в Кетчере-поэте слишком много врача. Он был очень таким правильным переводчиком, и поэтому до сих пор, по-моему, многие помнят убийственную эпиграмму неизвестного автора, ходившего в те времена, «Перепер». Он нам Шекспира на язык родных осин. Ну, справедливости ради, это был первый столь объемный перевод Шекспира на русский язык, поэтому, хоть перевод этот ужасный, сейчас кажется очень смешным, но, тем не менее, все переводчики последующие, в общем, пользовались переводами Кетчера, как переводами Шиллера его, так и переводами Шекспира. И вообще, тут есть еще один вопрос, последний на сегодня. Это вопрос о чудаках. Цитирую. Кетчер по всему принадлежит к тем странным личностям, которые развелись на закраине Петровской России, особенно после 812 года. Люди эти сорвались с общего пути, тяжелого и безобразного, и никогда не попадали на свой собственный. Искали, и на этом искании останавливались. В этой пожертвенной шеренге черты очень розные. Не все похожи на Онегина и Печорина, не все лишние и праздные люди. А есть люди, много трудившиеся и ни в чем не успевшие, люди неудавшиеся. В них нет ничего стадного, рядского, чекан розный. Одна общая связь связует их, или лучше одно общее несчастье — петербургская Россия. Ею они несчастны, нет сил ни переварить, ни вырваться, ни помочь делу. Они хотят бежать с полотна и не могут, хотят кричать, языка нет. Дивиться нечему, что при этом потерянном равновесии больше развивалось оригиналов и чудаков, чем практически полезных людей, чем неутомимых работников, что в их жизни было же столько неустроенного и безумного, как хорошего и чисто человеческого. Вот неустроенность и безумие как раз и были Серафимой. И поэтому я хочу вас спросить еще об одном. А нужны ли России чудаки? Извините, нужны ли России чудаки? Вот, может быть, действительно нужны только те, кто может практически делать полезное дело. Только неутомимые работники, пользуясь словами Герцена. Или в чудаке Хамоватом, чудаке Кетчере. Тоже что-то такое есть. Что-то такое, без чего России, в общем-то, быть не может. Ну, я почти выговорился. Продолжим этот странный разговор в ближайшую среду. Спасибо, что выслушали. Спокойной ночи.